Глава 14. Казалось, что время остановилось. Даже не так. Казалось, что я сплю. В руках у парня, про которого еще сегодня с утра думала, что он не для меня. Его лицо, его губы так близко, то, как ощущается его тело, прижатое к моему. Этого просто не может происходить со мной. «Ангелина», — прошептал Максим Игоревич, — его дыхание отозвалось покалыванием в губах. Я поняла, что он хотел сказать, почувствовала сердцем. А потом он сократил последние миллиметры между нами, потянулся вперед, и его чуть суховатые губы обожгли мои. Сначала это было лишь едва уловимое касание, но потом он чуть улыбнулся и поцеловал меня снова. Звук поцелуя ярко отразился от стен старого лифта. Я не дышала, забыла, как это делается, не отвечала, потому что не могла понять, как, просто держалась за его плечи, сжимала пальцы сильнее и каким-то невероятным образом это успокаивало. Максим Игоревич поцеловал меня снова, чуть смелее, настойчивее. Он все еще держал меня на весу. Какой же он должно быть сильный? Мое сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Какой-то задней мыслью я уловила, что лифт снова поехал. Через бесконечное мгновение двери лифта открылись на моем этаже. Поток нового, холодного воздуха чуть отрезвил нас, и он отстранился. Я завозилась в его руках, и он опустил меня на пол. Максим Игоревич тяжело дышал. От моего веса или после поцелуя? «Максим Игоревич, я...» Что я должна сказать, глядя на его блестящие губы? Двери лифта начали вновь закрываться. Заметив это, я тут час юркнула в них. Сама не знаю почему. «Постойте, Ангелина!» Но двери закрылись, а лифт отправился наверх, на этаж Ромы. Можно сколько угодно нажимать на кнопки. Этот лифт сам будет решать, куда ты поедешь и приедешь ли. Ни разу в жизни я так быстро не находила ключи в своей сумке. Дрожащими руками я открыла замок, влетела в квартиру и захлопнула дверь, будто за мной гонится стая диких собак. Но я была так напугана, потрясена, растеряна. Мне хотелось убежать и спрятаться. Это ведь был мой самый первый поцелуй. На пустые, случайные поцелуи с незнакомцами или нетрезвыми одноклассниками я никогда не соглашалась. Но поцелуя с Максимом Игоревичем я хотела. Я мечтала о нем, представляла перед сном, но мечты не шли ни в какое сравнение с реальностью. Минуты через две в дверь позвонили. Это был он, кто же еще? Но я не открыла. Сердце бешено колотилось, а пальцы рук похолодели от страха. Как мне себя вести? Что мне сказать? А что, если он скажет, что это была ошибка? Что, если ему все же нравится Диля? Что, если он поднял меня и понял, что я для него слишком тяжелая. Прямо в одежде я забралась на кровать, свернулась клубочком, насколько смогла, засунула наушники в уши и включила музыку. Долго пострадать под саундтрек мне не дали. Телефон зазвонил. Я глянула на экран. Звонила Диля. «Алло», — пришлось ответить. «Если звонит Диля, то пока трубку не возьмешь, она не успокоится». Уверена, даже на выключенный телефон дозвонится. Просто поговорю с ней минуту, сделаю вид, что со мной все в порядке. Немедленно подняла свою красивую большую попу с кровати и открыла дверь Максиму Игоревичу. «Что? Но как ты?» Он сказал Роме. Рома сказал Нике. Ника позвонила Карине, а там мне. «Что еще за сломанный телефон?» «Серьезно. Прошло минут 10 от силы, а уже четверо знают подробности моей личной жизни. Еще пару часов подождем, и весь город в курсе будет». «Это все неважно. Что это за дела, Геля? Отхватила себе секси физрука, а теперь прячешься от него? Бери теперь ответственность». «А как же ты? Тебе ведь он так нравился». «Я сдалась еще в тот день, когда мы в настолку играли. У него на лбу было написано «Собственность Ангелины». Я слегка улыбнулась. Было приятно слышать голос лучшей подруги. Волнение отступало, но только слегка. «Думаешь, я и правда могу ему нравиться?» — спросила я грустным голосом. «Геля, конечно! Слушай, ты потрясная девчонка, правда? Ты яркая, как солнце, а мы с девчонками звездочки. Да, тоже красивые, но когда светит солнце, звезд не видно». «Да, долго придумывала?» — усмехнулась я. «А, нет, вчера в интернете увидела», — засмеялась Диля. «Но это правда про тебя. Знаешь, почему все девчонки запали на Максима Игоревича? Не только потому, что он суперкрасавчик, а еще потому, что он редкий представитель адекватных парней, которые видят дальше своего носа. Ничего удивительного в том, что ему понравилась именно ты. А еще знаешь что?» «Что?» Я была по-настоящему тронута ее поддержкой. «Вы с ним обалденно смотритесь вместе. Серьезно! Так гармонично!» Я засмеялась. В последнюю ее фразу мне не сильно верилось, но страх уже почти прошел. «Я даже не знаю, как мне себя теперь вести», — пожаловалась я. «Особенно после побега. Просто будь собой. Увидишь, это сработает». «Спасибо, Диля. Правда, я... так хорошо дружить с тобой. Сопли будем разводить в другой раз. А сейчас иди и впусти его. Вперед, Геля! Я кладу трубку». После этих слов она и правда отключилась. Я же собралась с духом, слезла с кровати и пошла к входной двери. Посмотрела в глазок. За ней никого не было. Неужели он уже ушел? Сама не знаю зачем, но дверь я все же открыла. Максим Игоревич обнаружился сидящим у стены. При виде меня на его лице отразилось облегчение. «Вы как?» — нетерпеливо спросил он. «Порядок». «Ангелина, простите, если я вас обидел, если не так понял». «Может, зайдете?» — перебила его я. Подошла ближе и протянула ему руку. «Давайте». На этот раз без промедлений он взял меня за руку, и я потянула его, помогая подняться. Прикоснувшись к нему, я окончательно успокоилась. «Мы могли бы... ну...» Я слегка замялась, пытаясь выдумать повод позвать его в гости. «Я бы посмотрел какой-нибудь фильм», — пришел на помощь он. «А какой любите жанр?» «Боевики, конечно», — ответил Максим Игоревич так, будто это самая очевидная вещь на свете. «Какое совпадение! Это и мой любимый жанр тоже!» «Правда?» «Нет», — я со смехом покачала головой. «Нет, неправда». Он мягко засмеялся. В этот момент я поняла, что он все еще держит меня за руку.